Эпилог. Дракон скользил в холодном ноябрьском небе, касаясь своими широкими крыльями облаков, рваными клочьями, растянутых над старыми городами. Его чешуя поблескивала в тусклом солнечном свете, отражая серо-золотистые отблески заката. Ветер свистел меж могучих крыльев, обвивая громадное тело невидимыми шелковыми лентами, скручиваясь в кольца и сопровождая создание, когда оно опускалось вниз, чтобы вглядеться в туманную землю. Под ногами один за другим раскрывались пейзажи. Сначала она пролетела над террасами Чунды, где уже собрали последний рис, и рассеченная яркими каналами почва походила на ладонь, испечренную линиями судьбы. Миран почувствовала зов и опустила массивную морду вниз. До ушей донеслись радостные возгласы тех, кто стоял с поднятыми головами и приветствовал долгожданного перевоплотившегося дракона. Миран дружески рыкнула и вновь начала набирать высоту. Всего несколько минут, и перед глазами, на фоне холодного стального небосклона, открылись величественные хребты Юньнани, вершины которых, словно соль, припорошил белый снег. Влажный воздух принес ароматы хвои и пряного дыма от костров. Легким движением хвоста Миран повернула к востоку, направляясь к недавно одержавшему победу над врагами королевству. С высоты полета были видны дымящиеся трубы домов, улицы, где мельтешили крошечные фигурки горожан, одетых в теплые меха и шерсть. Они с удивлением смотрели на существо, отбросившее огромную тень на их землю своими размашистыми крыльями. Новая хранительница ощущала твердость и хрупкость этого мира одновременно, а также огромную ответственность за сородичей по всему миру, получив право наградить или наказать за проступки и заслуги, при этом уча и помогая во всем. Легкая дрожь прошла по поверхности тела. Ветер усиливался, и морозный воздух щипал чешую, словно проверяя на прочность. Где-то вдали прогремел гром, напоминавший звуком древние барабаны, призывающие к битве, а яркие вспышки молний озарили путь вперед. Дракон летел над землей, минуя леса и пустынные поля, и непонятно, сколько времени прошло, когда взгляду открылись родные стены Тагана. Они свернулись кольцом вокруг города, защищая его от врагов. Вдали переплетались мосты, скрипевшие от тяжести паланкинов, и лодки, раскачивавшиеся на каналах под ночными фонарями в водной глади. Миран чувствовала себя превосходно. Встреча обжигающего пламени души с холодным, пронизанным влагой воздухом и поднятой ветром пылью земли. Единство четырех стихий. До ушей доносились сотни голосов, чествовавших ее возвращение последователей. Среди их множества она услышала знакомый голос Хея. «Спасибо!» И улыбнулась. Отныне весь мир стал ее домом, где в любом уголке можно найти единомышленников и поддержку. Но она торопилась туда, где ждал Фэнг, ее опора и любовь. Через несколько месяцев они со старейшиной рука об руку войдут в нарядные залы дворца, чтобы дать родительское благословение Лао на свадебном пиршестве с Синьми. Еще полгода спустя Хэй и Фэнг крепко пожмут друг другу руки, договорившись о совместном строительстве и открытии новой, большой общины для кочующих и потерянных потомков драконов, которые будут руководить Синёк и Лонгвей. Еще год спустя все станут свидетелями рождения малыша, названного в честь деда Хуангу. Эта новость облетит весь мир и даст надежду всем, кто не верил в вероятность такого события. А еще через 5 лет старейшина ощутит, что такое смотреть на свою собственную, крошечную, но могущественную копию. И вместе с Миран они поймут, что Айя – их прямой потомок. Что будет десятилетия спустя или полвека, век? Никто не хотел задаваться этим вопросом. Будущее, прошлое. Ведь главное то, что есть сейчас и здесь. И кто в настоящий момент находится рядом с тобой, смотрит, говорит, чувствует, учится, совершает, повторяет ошибки, любит.